Глава 24. После полуночи. То, что вы называете любовью, это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно. Из дневника пожилой леди, чье имя осталось неизвестно. Часы на круглой башне пробили полночь. 12 ударов, каждый из которых проламывает морозную тишину ночи. Здесь все иначе, чем в зале, которого словно бы и нет. Разрисованные инеем стекла и седые стены отгораживают тису от людей и музыку запирают внутри. Снаружи холодно, но тиса скорее понимает это, нежели чувствует. Она разучилась чувствовать, и, кажется, ей самой нужен клей из рыбьих костей и водорослей, тот, который подходит для тончайшего фарфора. «Очаровательное платье!» Леди Амелия Андерфолл удивительно хороша собой. Наверняка многие сочтут ее столь же красивой, как леди Лоу. Тем более, что леди Лоу не явилась на бал. «Благодарю вас!» «Не стоит благодарности! Сколько оно стоило?» Тиса не знает. Ей странно, что леди Амелия позволяет себе задавать подобные вопросы. Тиса ведь не интересуется стоимостью ее наряда, который, признаться, выглядит слишком уж вызывающим. Нет, Тиса не вправе осуждать кого-то, и если леди Амелии дозволили надеть это платье, более того, никто не спешит отвернуться, выказывая презрение, то, стало быть, все в рамках приличий. Но Тиса не представляла себя в чем-то подобном, слишком облегающем, слишком прозрачном, как будто леди Амелия позабыла надеть нижнюю сорочку. «А где кольцо? Тебе не подарили или ты не надела? Ты понимаешь, что кольцо придется вернуть?» Кольца не было. Урфин о нем словно забыл, а Тиса не решалась напомнить. «Чего вы от меня хотите?» Тиса заставила себя смотреть в глаза леди Андерфолл и улыбаться, потому что людей это злит. Но Амелия не спешила злиться. Напротив, ответила с искренней улыбкой. «Хочу, чтобы ты мне помогла, а потом исчезла. И папа это устроит. Ты знаешь, кто мой папа?» Глава гербовой палаты. И человек с на редкость неприятным взглядом. Аль-Хайрам тоже смотрел на Тису так, что она не знала, куда спрятаться. Но тогда ей не было противно. Сейчас же ощущение, что кожа касается нечто жирное, липкое, несмываемое. «Мой папа первым узнает обо всех изменениях в родовой книге. Иногда это очень полезно. Я вас не понимаю». «Потому что дура!» Амелия не собиралась быть вежливой. Вежливость для равных. А Тису ровней себе она не считает. Скорее уж злится от того, что вынуждена снизойти до этого разговора, без которого Тиса прекрасно обошлась бы. «Этот теперь Дахерти, Мармер. И хорошая партия. Не для тебя, конечно». Взмах рукой, брезгливо сморщенный носик. И Тиса окончательно теряется. «Этот про Урфина?» «Папа сказал, что если я за него выйду, то стану второй леди протектората. Лучше бы первой, но посмотрим. Скажи, с ним очень противно спать. Конечно, он выглядит лучше, чем я ожидала. Что ему нравится? И вообще, как лучше себя вести? Не молчи!» Амелия легонько ударила по руке веером, подталкивая к ответу. Она не привыкла к отказам. «Боюсь вас разочаровать, но этот брак вряд ли возможен». Тиса не верила, что говорит подобное. «Почему? Уж не из-за тебя ли?» Смех колокольчик, вернее, горсть стекла, которую в душу сыпанули. Она так уверена в своем отце, а тот глава гербовой палаты и знает больше остальных. Он богат, родовит и Амелия действительно лучшая партия. «Не переживай. Папа найдет тебе кого-нибудь подходящего. Ему многие обязаны. Вот увидишь, он к вечеру разрешит все проблемы. Ты только не плачь. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в чьих-то слезах». 12-й удар и тишина. Но длится она недолго. Тиса не успевает ничего решить, хотя вряд ли от нее что-либо зависит. Ей просто надо собраться с силами, чтобы улыбаться, когда ей скажут: «Бестолковый ребенок, я же велел ждать меня, а ты сбежала. Неужели и вправду думаешь, что я тебе сбежать позволю?» Зачем он пришел? Лучше бы прислал кого-нибудь, например, лорда Андерфолла. Он бы известил Тису об изменившихся обстоятельствах. Кажется, так принято говорить. и был бы настолько неприятен, что Тиса улыбалась бы единственно из нежелания показать этому человеку слабость. Но мороз в одном. Злости на тебя не хватает. На плечи ложится что-то большое и мягкое, теплое. Идем. Тиса не спрашивает, куда. Она идет, но, кажется, слишком медленно, и Урфин злится. На него и смотреть не надо, чтобы понять. Точно злится. Опять. И на руки подхватывает, окончательно позабыв о приличиях. «Что вы? Куда вы?» – заговорила. «За шею держись». Выражение лица такое, что Тиса предпочла подчиниться. Руки ледяные. Еще одна такая выходка, ребенок, и я точно за розги возьмусь. Перед ними расступаются, наверняка смотрят, шепчутся, обсуждая новость. Какую именно? О да, сегодняшний бал будет богат на сплетни. Их хватит даже не на год, на годы. Ложная портьера, неприметная дверь. Комната для двоих с полукруглым потолком. Почти все пространство занимает низкий диван весьма преклонных лет. И железная стойка с короной свечей пахнет пылью, плесенью и лавандой, сухие веточки, которые лежат на изголовье дивана. Тису положили на диван, и он заскрипел, возмущаясь тем, что кому-то вздумалось тревожить его многолетний покой. «Вашей светлости не следует вести себя подобным образом, потому что вряд ли это поведение придется по вкусу новой невесте, а Тисе его и вовсе не простят, ей ничего не простят. Единственный выход – уехать. Куда? Попросить Аль-Хайрама, чтобы украл? Безумная мысль, и Урфин точно возьмется за розги, если узнает. Прекрати, пожалуйста». Шелковые перчатки полетели в угол, туда же отправились туфельки. «Забудь все, что наговорила тебе эта стерва. Вот знаешь, что меня бесит?» Тиса не знала и не уверена была, что хочет узнать. «Твоя покорность. Ты даже не пытаешься сопротивляться». «Что мне следовало сделать?» Тиса порадовалась, что голос звучит ровно. «Для начала дождаться меня и спросить, что я думаю по поводу этого балагана». Надо же, как она замерзла. Руки и ноги тоже. И, кажется, все тело до самого нутра, которое тоже в ледышку превратилось. Наверное, еще немного, и Тиса стала бы ледяной статуей. Сейчас холод впивался в ступни тысячами иголок, и Урфин, растирая их, причинял почти невыносимую боль. «И что вы думаете?» Урфин не ответил. Он оставил ноги Тисы в покое и взялся за руки. «Ты понимаешь, что могла умереть? Или ты этого и добивалась?» «Там просто воздуха не было. Не стало. Как-то и вдруг. И даже на балкончике Тиса не сразу смогла вдохнуть, а потом ей было страшно возвращаться. И вообще, что вам от меня надо? Пожалеть? Она обойдется как-нибудь, у нее тоже гордость есть. Наверное, где-то». Урфин поднялся, неторопливо расстегнул сюртук, повесил его на подлокотник дивана и плащ сдернул. Холодно же, но жаловаться Тиса не станет. «Встань, радость моя». Он сел к огромному неудовольствию дивана и, похлопав себе по ноге, велел: «А теперь садись и не спорь, я сейчас не в настроении спорить». Он вообще не в настроении и отпустить не отпустит, но хотя бы теплый, как печка, только лучше. «В ванну бы тебя отправить, потом в постель, а потом, как отогреешься, в угол». Ворчит, но уже не зло, и плащом накрывает. «И я тебе говорил, что мне надо. Дом надо, чтобы можно было вернуться и забыть обо всей мерзости, которая творится снаружи. Тебя надо целиком, от макушки до пяток. И пятки тоже, они у тебя чудо как хороши». Врет. Обыкновенные у Тисы пятки, круглые и розовые. А на левой шрам. Когда-то давно на острую раковину наступила. Неделю потом хромала. «И еще надо, чтобы ты мне дочку родила. Когда-нибудь потом. Можно и сына, но дочку лучше». «Почему?» «Но сына придется воспитывать. Характер у меня скверный, и у него будет не легче. Станем ссориться, а дочку я буду баловать». «Нельзя баловать детей». «Можно и нужно, иначе вырастают вот такими, пугливыми, в себя неверящими». Он гладит спину горячей рукой, и дрожь унимается. Еще холодно, но этот холод не опасен. «Но так как? Согласна? А то у меня аргументы закончились. Во всяком случае, те, которые на словах». Он дует на шею, и дыхание обжигает. «А как же...» «Забудь. Но если все так, как она сказала, то вам действительно следует подумать». «Вот в кого ты такая упертая, а?» «В папу. Мама, во всяком случае, так утверждала. А дедушка говорил, что как раз-то характера папе и не хватает, иначе в жизни бы с мамой не связался. И Тиса в него, в деда, пошла. Значит, с нее будет толк. Наверное, он был бы разочарован. Да, Магнус меня усыновил. Я согласился на эту авантюру ради тебя, твоей сестры и еще Гавина. Детей, которые будут. Сейчас мне плевать на титул, но раз уж здесь без него не выжить, пусть будет. Я собирался тебе сказать сам, но не успел. И теперь все получилось не так, как должно было быть. И да, Андерфолл предложил мне свою дочь, а с нею деньги, связи и поддержку в совете. Тиса, даже если бы не было тебя, я бы отказался. Меня однажды в жизни продали, и второго не будет. Если прижать ладони к его груди, то они согреются быстрее. Ледышка, больше так не делай, ладно? Не буду. Вот и умница. Знаешь, почему опасно брать деньги у ростовщика? Потому что вернуть придется вдвое, а то и втрое. Так дедушка говорил. И Урфин с дедушкой согласился. Именно. Он предлагает поддержку, но на самом деле защищает собственные интересы. Каким бы честным ни был титул, но Андерфолл не заводит, кто я есть. И мне не позволит. Моя роль – озвучивать в совете его пожелания и следить, чтобы они исполнялись. Он заставит меня отрабатывать этот долг каждую минуту оставшейся жизни. Что до его дочери, то из маленьких стервочек вырастают большие и злобные стервы. Стервы с возможностями. Он замолчал, явно задумавшись о чем-то важном. И Тиса сидела тихо, боясь помешать этим мыслям. «Ребенок, скажи, у многих женщин есть тени из тех, кто постоянно в замке обитает. У леди Лоу, Ингрид, Тианы, Сальвейк, наверное, почти у всех, кроме тебя. Почему у тебя нет? Денег не хватило?» «Я не знаю. Наверное, я их только здесь увидела». «И как?» «Очень страшно». Первая встреча с тенью, кажется, принадлежавшей леди Лоу, обернулась для Тисы ночным кошмарами. В них она переставала быть собой, как будто кто-то вытаскивал душу, заполняя пустоту пухом. И вот Тиса больше не человек, но подушка. Пух был мягким, уютным. Тиса радовалась, что ей так хорошо. Ничего больше не надо, а просыпалась с криком. Других будила. Потом привыкла, научилась не замечать, как делали остальные. «Забудь». Урфин поцеловал ее в висок. «И я все еще жду ответа. Ты выйдешь за меня замуж?» «А разве у нее есть выбор?» «Наверное, если он спрашивает. Но Тиса не желает выбирать». «Да». «Правильный ответ». «А если бы...» «Мне пришлось бы тебя совратить». Он поглаживал шею, и не только шею, явно намереваясь исполнить угрозу. А Тисе совершенно не хотелось его останавливать. «Или шантажировать». Или еще что-нибудь сделать. Но добровольное согласие – наилучший вариант. Этот воротник мне жутко мешает. Твой портной мне мстит. Определенно. Прикосновение губ к плечу, дыхание по коже. И, кажется, Тиса окончательно потеряла стыд, если ей нравится. Рука, которая скользит по чулку и, добравшись до края, останавливается. «Тесс, ты понимаешь, что еще немного и...» «Да, она знает, что произойдет. Теоретически, рисунки в книге Аль-Хайрама были крайне познавательны. Ей ведь разрешили смотреть? Правда, Тиса осмелилась не сразу и дважды книгу закрывала, но всякий раз возвращалась. Стыдно, странно, интересно. Рисунки порождали на редкость непристойные сны, в которых Тиса сама себе, признаться, стеснялась. «Я...» Говорить, глядя ему в глаза, было сложно. «Так хочу». Кивок. И в ответ короткая: «Не здесь». Урфин поправил подвязку и юбку тоже. Он снова был деловит и сосредоточен, что вызывало у Тисы желание отвесить ему пощечину, хотя поводов он и не давал. Странно быть женщиной. «Вставай». Он спихнул Тису с колен. «Пойдем». «Куда?» «Жениться». «Погоди, забыл совсем». Тиса не поняла, откуда появилось кольцо. Тонкий ободок с угольно-черным камнем. Он был небольшим, но завораживал совершенством граней и неестественно глубоким цветом, словно кусок бездны заключили в платиновую оплетку. «Вот так лучше». Урфин надел кольцо на палец Тисы. алмаз из огненного мира. Первая вещь, которую удалось перенести. Камень был горячим, не обжигающий, но ощутимо, чего не бывает с камнями. И если так, то не выйдет ли однажды, что из кольца родится дракон? Но Урфин опасения отверг со смехом. «Зачем тебе дракон? У тебя есть я». «О да, Тиса согласилась, что это стоящая замена». Особой необходимости в присутствии сержанта не было, и он держался в стороне от разряженной толпы, привычно подмечая тех, кто в теории мог представлять опасность. Сержант и сам не понимал, по какому принципу он выделяет этих людей среди прочих, собравшихся в великом множестве, но просто привык полагаться на чутье. Да и люди были забавные. Парень в синем камзоле с подбитыми ватой плечами, тщетная попытка придать сутулой его фигуре необходимый мужественный вид – слишком долго смотрит на Изольду и скалится. Что-то говорит приятелю, который поспешно отворачивается, словно опасаясь быть причастным к непристойной фразе. Девица в белом платье раздраженно обмахивается веером. Страусовые перья, алмазная крошка и алмазный же холодный взгляд. Поклонники держатся послушной стаей, но девицы мало. Кого упустила? Кто бы это ни был, но его не простят. Мальчишка Паш пристроился у шлейфа тучной дамы, слишком занятый поучением дочери, чтобы замечать кого-либо. Что он делает? Если сержант правильно понял, то привязывает к шлейфу дохлую крысу на веревочке. Не следует мешать чужому веселью. Троица рыцарей, явно больше увлеченных выпивкой, нежели поиском невест, окружила ледяного быка, которого изваяли весьма натуралистично. «Доброй ночи. Вам тоже здесь скучно?» Рыцари подталкивали друг друга и, наконец, решившись, самый пьяный потянулся к бычьим яйцам. Поскольку скульптура возвышалась на постаменте, то вожделенные яйца были не такой простой целью. «Меня зовут Мэрон. Справедливая, значит. Высокая для женщины. Пожалуй, одного с сержантом роста, что позволяет глядеть прямо и во взгляде читается вызов. Нескладная для женщины. Сухопара, рисковата. Прямая шея, слишком широкие плечи и сильные руки с очерченными мышцами, что по местным меркам вовсе неприемлемо. Грудь отсутствует, но она не пытается скрыть этот недостаток, восполняя пустоту за корсажем ватными подкладками. Скорее уж выпячивает его, надев платье с довольно откровенным вырезом. Некрасивая для женщины. Вытянутое лицо с плоскими скулами, нос длинный, рот большой, но что-то в ней есть». «Сержант». «Это не имя». Девушка не уходила. Глаза у нее темно-карие, вызывающие узкие, вздернутые к вискам. В дворцовом саду росла дикая вишня. Возревала поздно, собирая скворцов со всей округи. И ягоды у нее были точь-в-точь такого же цвета. На вкус сладко-горькие, терпкие. Какая разница? Сержант отвернулся, чтобы увидеть бесславное отступление рыцарей. Бык сохранил свое достоинство». «Никакой», — согласилась Мэрон. «Платье красное. Какая дебютантка наденет на зимний бал красное платье? И столь откровенно подчеркивающее недостатки фигуры. Та, которая отчаянно не хочется выходить замуж. Сколько ей? 16? 17? Еще не понимает, что внешность — это лишь одно из условий сделки. И как бы она ни старалась, избежать свадьбы не выйдет. От кого прячешься?» «От тети», — Мэрон почесал веером спину. «Извините, но жутко неудобно. А вы тоже считаете, что девушке неприлично надевать красное, а женщине иметь мозги?» «Сколько тебе лет?» 20. «И поэтому считать себя взрослой, опытной и умудренной жизнью. Тетушка же слишком любит племянницу, если до сих пор не сбыла с рук. Наверняка возится, увещевает, терпит стоически глупые выходки вроде этого платья». «Мозги есть у всех», — сказал сержант. «Вот только пользуются ими немногие». Надулась. уставилась, не зная, о чем еще говорить. Уйти гордость не позволяет. «Вы против равноправия?» «Кого и с кем?» «Всех, со всеми. Люди рождаются одинаковыми, и значит, они равны, имеют одинаковые права. Сколько эмоций, и румянец вспыхивает во всю щеку». «Какие, например?» «Всякие». Мирон сунула кончик Веры в рот. «Право на свободу и право на власть». В висках заломила. «Ну уж нет, этот разговор пора прекращать». Но девушка была рада поделиться мудрыми мыслями. «Право жить так, как хочется». «Кому?» «Каждому свободному гражданину». «Девочка». Сержант позволил себе наклониться и обнять ее. Тощая, ребристая и довольно-таки сильная. Врывается молча и уперто. «Мне вот, свободному гражданину, хочется взять тебя и отнести на конюшню, задрать тебе юбку и... Вы не посмеете!» «Выпороть. Хорошо помогает от всякой дури. Хотя не исключаю, что другим свободным гражданам может захотеться чего другого. Ты уже взрослая, понимаешь? А есть еще третьи, которые охотно выдерут из твоих ушей серьги. И четвертые, им просто нравится убивать. Пятые, ты себе не представляешь, сколько всяких разных желаний появляется у людей, когда они думают, что свободны от всего. Чести, совести, закона. Абсолютная свобода – страшная вещь». Сержант все-таки выпустил ее, только придержал, чтобы не упала. «Вы не понимаете?» Отступать Мэрон не собиралась, и глаза сверкают гневно, почти красивая стала. «Есть высшая справедливость!» «Где?» «Благо для всех! Люди вместе решают, как им быть, и...» «И всегда найдется кто-то, кем пожертвуют. Не бывает блага для всех, Мэрон. Для большинства еще возможно, но не для всех». «То есть свободы выбора нет?» «Есть, в определенных рамках. Ты можешь выйти замуж, а можешь остаться старой девой и разводить кошек». Не отшатнулась, не зашипела возмущенно, но взяла за руку и сказала: «Идем». «Куда?» «На конюшню или еще куда-нибудь». Более чем откровенное предложение, от которого в кои-то веки не хотелось отказываться. Грудь у Мэрона мелась, очень чувствительная, с темными крупными сосками, и впалый смуглый живот, который нервно вздрагивал от каждого прикосновения. А вот о маленьком нюансе затянувшегося девичества могла бы и предупредить. С другой стороны, почему бы и не жениться? Хуже не будет. Наша светлость все-таки с предубеждением относится к людям, которые разглядывают ее столь откровенно. Ощущение, что просто облизывают взглядом. «Ваша светлость выглядит неимоверно очаровательно». У толстяка, обвешанного золотыми цепочками, как елка гирляндами, потные руки и влажные губы, перчаткой та промокает. «Ваш стиль одежды многое открыл, лорд Андерфолл». «Родственник той девушки? Отец». Получил отказ от Урфина и пришел взывать к моему разуму. «Ваша светлость!» – верноподданнический взгляд устремлен на Кая. «Не соблаговолите ли вы уделить мне талику вашего драгоценного времени?» «Внимательно вас слушаю». «Но...» «Он готов говорить, однако присутствие нашей светлости считает излишним. Государственные дела не для женских ушей, а, судя по выражению лица, дело было из наиважнейших». «Говорите». Кая не в настроении играть в тайны. Их светлость тоже не любит сальных взглядов. «Или не говорите. Ваше дело». «Это касается вашего кузена?» «Это с каких пор?» «Дядя давно хотел усыновить Урфина, а тот сопротивлялся. Но дядя всегда добивается того, чего хочет». «Усыновил, значит. Дитятка 28 годочков от роду. Сиротинушку горькую». «В законе нет ни слова о возрасте, и, честно говоря, я рад». «Они ведь похожи. Он поступает крайне необдуманно, отвергая поддержку, которую я мог бы оказать вам». «Обтекаемые фразы, но смысл понятен. Продайте вашего мальчика в заботливые руки, и будет вам счастье». «Ты думаешь, что...» «Молодость у дяди была бурной, но он никогда бы не бросил своего ребенка, тем более не позволил бы продать. Если вы хотите оказать мне поддержку, то что я с огромной благодарностью приму ее», — Кая говорит, глядя поверх головы лорда Андерфолла. «Но вы пытаетесь меня купить». «Угадал, но гордиться здесь нечем. Лорд Андерфолл привык покупать, неважно что, на все цена найдется, и он считает, что предложил достойную. Что до моего кузена, то он вправе сделать свой выбор, и он его сделал. Обернитесь». Все-таки жаль, что я лишена удовольствия видеть выражение лица многоуважаемого лорда. Да, наша светлость мелочна и мстительна. Бывает. Кая, а почему только сейчас? Он ведь мог и раньше. Мог. Магнус старший в роду. Не в протекторате, а в семье, понимаешь? И он несет ответственность за поступки всех членов семьи. Возможно, он не готов был отвечать за Урфина. Но точно будет зол, что пропустил свадьбу. Наверняка заставит повторить. Повторим, я буду рада. Тису смотрели. Все. Она считала взгляды, сбивалась, начинала счет наново. Презрение, удивление, зависть и раздражение. Возмущение тоже. Оркестр смолк. Толпа окружила. Им любопытно. Просто-напросто любопытно. «Я?» Голос Урфина звучит достаточно громко, чтобы слышали все. «Урфин Дахерти. Беру Тису Макдаген в жены. И здесь, перед всеми, плащ уже знакомый, согретый ее же теплом, опускается на плечи. Клянусь беречь и защищать ее. Под тяжестью плаща Тиса опускается на колени. Она представляла свою свадьбу совсем другой, но это тоже чем-то неплохо. Урфин помогает подняться. Этот его поцелуй злой и жадный, и Тиса понимает причину, лишь поймав на себя еще один взгляд, насмешливый. Гийом де Монфор салютует кубком, поздравляя со свадьбой. О нет, только не сейчас. Не бойся, сегодня я не уйду. Урфин сжал руку, скорее сам успокаиваясь, чем успокаивая Тису. Сегодня. А что будет завтра? Тиса не знала. Но зимний бал недаром проводят в самую длинную ночь. И сегодняшнее все продолжалось и продолжалось. Их поздравляли. Леди Изольда и их светлость искренне. Остальные из вежливости, но тоже было приятно. Потом был темный коридор и лестница, которую Урфин не смог пропустить, потому что репутацию надо оправдывать. И другой коридор, его прежняя комната, в которой появилась новая кровать, вино, камин, клубника, как маленькое чудо зимой, и шпильки, одна за другой выскальзывающие из волос. «Если ты передумала, я уйду». «Нет, Тиса не передумала». Ей немного не по себе, но это ведь пройдет. А у него на груди новые шрамы. Мелкие, что рисовые зерна. Они складывались в знакомый рисунок. Синий щит и белый паладин. Шрамы только-только зажили, и Тиса прикасается к ним осторожно. От кожи неуловимо пахнет розами. Платье опускается на пол, и сорочка отправляется следом. Зима опускает флаги. «Ты очень красивая. Не надо бояться». Ее изучают шершавыми подушечками пальцев, губами, языком, убивая остатки стыда, загоняя сердце в лед. До вздоха, до всхлипа, до стона, который не получается удержать в себе. Разве должно быть вот так? Выходит, что да, и почти не больно, разве что неудобно, самую малость.